Глава 42. Василина. Колю приходится довести до дома. У дороги со скалкой в руке его ждет бабушка. Везет ему. Наверняка к его возвращению пироги пекла. «Пока», — проговаривает полушепотом, выскальзывая из машины. Забирает ведро с тремя грибами из кузова и, втянув голову в плечи, юркает мимо ба во двор. Я машу ей рукой через стекло, очень приятное, совсем еще не старая женщина, в черных в белый горох лосинах и длинной футболке с изображением Кэти Перри. «Ща получит на орехи», — усмехается Антон, сдавая назад и разворачиваясь. «За что?» — восклицаю я, вспомнив, что мне вообще-то тоже угрожает расправа. «Мы так испугались! Если бы ты знал, Антош, как мы испугались! Я в жизни ничего так не боялась, как вашего черного леса!» «Леса?» «Мы заблудились! Я вообще думала, мы где-нибудь под Тверью выйдем!» «Это сосновый бор с белками, Вася! Нельзя заблудиться в трех соснах!» «Бор! Ха-ха!» Мотаю головой, как болванчик. «Мы бродили по нему 3 часа!» «А нечего было ходить по нему по кругу!» Задохнувшись от возмущения и горькой обиды за то, что он не понимает, что всего несколько минут он чуть было не потерял меня навсегда, я надуваю губы и отворачиваюсь к окну. Пусть думает над своим поведением. «Василий!» Выдыхает наконец, а у меня тотчас в душе цветы распускаются. «Это пиздец!» «Что, Антош?» Подбадриваю улыбкой и нежным прикосновением, выдерживающей руль кисти. «У меня слов нет, не знаю, как сказать». «Что сказать?» Льну к его плечу, готовая наставить и направить. «Ты как?» «Как кто?» Смеюсь тихонько. «Как причина твоей бессонницы? Как бокал шампанского? Тонкого изящного вкуса, от которого кружится голова?» «Как прыщ на жопе!» Вдруг выдает он. «Что?» Ахуя, мгновенно задохнувшись. «Прыщ?» «Ни минуты покоя!» Продолжает он, качая головой. «Что ни день, то новые приключения!» «Прыщ! Я!» Поддаваться моему настроению и скандалить Антон, похоже, не настроен. И я даже не успеваю как следует смертельно разобидеться, потому что его машина сворачивает с дороги и въезжает во двор дома Антоныча. Первое, что я вижу там, сверкнувшие в свете фар глаза герцога и помятого с перекошенным лицом сморчка. Сильно щурясь и кутаясь в свитер, он пытается разглядеть, кто в салоне. «Выходи», — говорит Баженов. Я толкаю дверь и оказываюсь на улице. Даже несмотря на то, что после грозы значительно потеплело, в промокшей насквозь одежде я трясусь от холода. «Явилась, а не запылилась!» выкрикивает Георгий, едва завидев меня. «А что, 5 минуточек уже прошли?» Я молчу только из уважения к возрасту, собираю мокрые волосы и сплетаю их в жгут. «Антон!» Не унимается он. «Надо было оставить ее там, где нашел. Зачем она нам? Ах, ломонка!» «Иди спать!» Бросает ему Антон и подталкивает меня в спину. «Топай в дом!» «Пристройку?» «В дом, Вася!» Повторяет нетерпеливо. «Твой отец?» Спрашиваю шепотом, глянув на Баженова снизу вверх. «Нет его!» Он уставший и злой, но полыхнувший на мгновение огонь в его глазах опаляет меня жаром. Обняв руками свои продрогшие плечи, я семеню к дому. «Голодная?» Спрашивает он, когда мы разуваемся у порога. «Пока непонятно». «Прими горячий душ, а я пока пару бутербродов сделаю». «А? Душ?» Мысли в моей голове мечутся, как стая встревоженных воробьев. Я мало что соображаю, но ведра с бантами и сунечка с грибами уже кажутся чем-то далеким и несущественным. Антон проводит меня в душевую со стеклянными дверями и светло-бежевыми полотенцами. «А как же канализация?» — бормочу я. «Завязывай, Вася!» Заталкивает меня внутрь. «Сейчас футболку принесу». Мое сердце, как маленький молоточек, стучит в ребра, создавая шум в ушах и разгоняя кровь по венам. Я дожидаюсь, когда он приносит свою белую футболку и закрываюсь изнутри. Быстро стягиваю мокрую одежду и бросаю ее на пол. А затем с наслаждением залезаю под горячие струи. Мужским, но при этом очень приличным шампунем промываю волосы и намыливаю тело. Затем смываю пену и, тщательно растерев кожу полотенцем, надеваю футболку Антона, которая прикрывает меня до середины бедра и вполне может сойти за скромное платье, и выхожу из душевой. В доме тихо, где-то вдалеке слышится собачий перелай. Быстро переставляя ноги, я на цыпочках бегу на кухню и вижу там сидящего на стуле Антона. Отложив телефон, в экран которого смотрел до этого, он прогуливается взглядом по моему телу, начиная с ног, заканчивая лицом и обратно. На мне нет белья. Бедра судорожно сжимаются. Одернув подол футболки, делаю несколько маленьких шажочков. «Согрелась?» — спрашивает Баженов, ловя мою руку и дергая на себя. «Трахательница мозгов!» Издав испуганный смешок, в мгновение ока я оказываюсь на его коленях, сидящей лицом к нему. Между нашими лицами несколько стремительно, заполняющихся нашим дыханием сантиметров, и крошечные электрические заряды, жалящие током кожу и собирающиеся колючим напряжением в моих сосках. Между ног, в месте, где я соприкасаюсь с жестким швом ширинки его джинсов, разгорается пламя. «Согрелась?» — лепечу, машинально облизав губы. Таращусь на его рот, потому что ни о чем, кроме поцелуев с ним, пока думать не могу. Антон, разместив обе свои ладони на моих бедрах, будто медлит. Вместе с тем взгляд его тяжелеет и наполняется густотой, которую я видела в нем всякий раз, когда мы оставались наедине. Дыхание сбивается. «Бутерброды». Напоминает, словно нехотя. «Я бутерброды сделал». Я голодна, но не настолько, чтобы разрушить образовавшееся между нами взаимное притяжение. Не думает же он, что я променяю близость с ним на бутерброд с колбасой. «Потом», — веду руками по его плечам, — «ты поцелуй меня, а потом бутерброды». Ладони Баженова, словно дождавшиеся разрешения, впечатываются в мои бедра и ползут вверх, под подол футболки, туда, где на мне ничего нет. Я целую его губы, самые вкусные, самые красивые мужские губы, что я видела в своей жизни. Пробегаюсь по ним кончиком языка и ловлю изумленное «бля», когда Антон обнаруживает, что под футболкой обнаруживать нечего. Огладив ягодицы нетерпеливым движением, впивается в них пальцами и толкает меня на себя. Наши языки сплетаются в горячем порочном танце. Я шалею от своей смелости, прижимаясь к нему промежностью. Антон издает глухой стон, заставляя меня вложить в наш поцелуй улыбку. А как же, иначе и быть не может, потому что я очень-очень сексуальная. «Ну все», — шипит в губы, — «тебе хана, Василий».